Примечание. 1. Te Deum. Тебе Бога хвалим. Латинское. Начальные слова католического духовного гимна. 2. Игра слов. Lepyrus означает по латыни забавы. Lepores – зайцы. 3. Quonon ascendam. Куда только я не взберусь. Латинское. Девиз Фуке, начертанный на его гербе под изображением белки. 4. Rara avis in terris. Редкая на земле птица, латинская, слова Ювенала, сатиры, 6.165, употребляемые в качестве боговорки для обозначения чего-либо редко встречающегося. 5. Semper ad adventum. Фуке следовало сказать Semper ad eventum festinat, Гораций, наука поэзии, 148, что означает «всегда торопится к развязке». Ad adventum значит «к приходу». 6. Benedicite. Благословите. Начальные слова католической молитвы, произносимые перед едою, латинское. 7. Ad majorem Dei gloriam. К вящей славе Господней, латинское.